Псалом 45. Начальнику хора сынов Кореевых. На музыкальном орудии аламов. Песнь. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства, Всевышний дал голос свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брань до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.